Жара была нестерпимая. Пыль забивалась в рот и жгла глаза людям и животным. Решили сделать короткий привал. Нитагор тем временем заканчивал разговор с министром. «Мои офицеры, — говорил старый полководец, — смотрят не под ноги, а вперед. Поэтому, может быть, неприятель еще ни разу не захватил меня врасплох». «Хорошо, что вы упомянули об этом, достойнейший. Я чуть было не забыл, что мне надо расплатиться с долгами», — спохватился Хирихор и велел созвать офицеров и солдат, какие окажутся поблизости. «А теперь позовите-ка сюда Эннану», — распорядился министр, когда все собрались. Увешанный амулетами офицер появился так быстро, как будто только этого и ждал. Лицо его выражало радость, которую не в силах было сдержать смирение. Увидав Эннану, Хирихор обратился к собравшимся. «Согласно воле царя, с окончанием маневров верховная военная власть опять переходит ко мне». Присутствующие склонили головы. «Этой властью я должен воспользоваться прежде всего, чтобы воздать каждому по заслугам». Офицеры переглянулись. «Эннана», — продолжал министр, — «я знаю, что ты всегда был одним из наиболее исполнительных офицеров». «Истинно говорит твоими устами», — ответила Нана. «Как пальма ждет живительной росы, так жду я приказаний моих начальников. Не получая их, я чувствую себя как одинокий путник, заблудившийся в пустыне». Покрытые шрамами офицеры Нитагора дивились бойкому ответу Эннаны и думали про себя: «Вот кто получит высшие отличия». «Эннана», — продолжал министр, — «ты не только исполнителен, но и благочестив. Не только благочестив, но и зорок, как ибис над водой. Боги отметили тебя драгоценнейшими качествами: змеиною осторожностью и ястребиным зрением. Чистейшая правда струится из твоих уст», — вставила Нана. «Если бы не мое острое зрение, я не заметил бы двух священных скарабеев». «Да», — перебил министр, — «и не спас бы нашей колонны от святотатства. За этот подвиг, достойный благочестивейшего египтянина, дарю тебе...» Министр снял с пальца золотой перстень. «Дарю тебе вот этот перстень с именем богини Мут, милости покровительства которой будут сопутствовать тебе до конца земного странствования, если ты этого заслужишь». Министр, главнокомандующий, вручила Нане перстень, а присутствующие огласили воздух громкими кликами в честь фараона и звякнули оружием.